Сожжение тьмы. Привет молодым. Итак, не устанем мы повторять, что в основе существования лежит творящая мысль. Жизненно осознаем глубокое значение ритма как внутреннее динамо нашей работы. Будем помнить завет света, что прежде всего самое важное для нас будет дух и творчество, затем идет здоровье и лишь на третьем месте богатство. Если же вползающая тьма начнет шептать нам сладким голоском: прежде всего богатство, затем тело и здоровье, а как последнее — творчество и дух, тогда скажем мы: знаем тебя, переодевшийся гомункул, опять ты вполз. Ты воспользовался незапертой дверью, покуда привратник ушел на время обеда. Ты опять надеялся на человеческую слабость, на людское непостоянство, и опять ты мечтал оживить семена предательства. Но как бы ты ни переодевался, мы распознаем тебя. Со своими материалистическими переоценками ценностей ты открыл себя и свое разлагающее влияние. Но будущая эволюция не построится на твоих основаниях, гомункул. Напрасно стараешься. Твой маскарад тебе не поможет. Твердо мы знаем, что лишь ценности духа и творчества лежат в основе бытия. Только эти ценности будут спасением человечества. Зорко проникая в законы, ведущие человечество, мы всюду замечаем спасительные искры. Обратите внимание, гомункулусы, как прототипы предательского мимы, мечтавшего уничтожить героя Зигфрида, всегда так или иначе выдают свои тайные умыслы. Вы, конечно, помните, как сладко успокаивал Мимме настороженность Зигфрида, как сладко шептал Мимме: «Я и поил, я и кормил тебя». Он даже говорил Зигфриду о геройском подвиге, конечно, с единственной целью, чтобы воспользоваться следствиями гигантского задания, когда Зигфрид погибнет от его предательства. Но по чудесному закону Мимме начинает говорить не то, что хотел бы произнести, но то, что он думает. Истинно, устремляя внимание, вы всегда различите настоящие формулы гомункула, рано или поздно он произнесет их в вашем присутствии. Обостряйте ваше внимание, а для этого простейшими способами научайтесь углублять ваше сосредоточение. Также будьте всегда подвижны, чтобы в нужное мгновение не оказаться затемненными какими-нибудь туманными жалкими мыслями. Сказано, что преступник всегда бывает привлечен на место своего преступления и тем выдает себя. Также и гомункул выдаст себя, ибо все, что стремится к разложению, будет позорно выявлено. Гомункул боится будущего так же точно, как некоторые люди становятся атеистами только для того, чтобы отогнать мысли о будущем. Идея духа ведущего, идея высокого водительства — проходит через все века, ибо в ней заключен противовес тьме гомункула. Начав с обращения к выявленному гомункулу, мы вспомним некоторые заветы великого света, которые твердо и вечно ведут метущееся человечество. Вот что заповедано восточной мудростью. При сооружении утвержденных начинаний нужно помнить, что построенное всегда идет вверх. При построении именем Владыки есть один лишь путь, который приводит к творящему источнику — путь мощной иерархии, путь мощного водительства великого служения. Потому прикосновение к творческому принципу устремляет дух к утвержденному закону иерархии. Каждое строение требует осознания устремления вверх. Потому только закон послушания иерархии может дать законное напряжение. Только так можно осознать путь, ведущий к мощной беспредельности. как же утвердиться в учении? Как же приблизиться к высшему закону иерархии? Только утончением мышления и расширением сознания. Как можно вместить указ свыше, если нет утверждения соответствия? Ведь нужно суметь принять ширь учения. Ведь только соответствие может позволить наполнение сосуда. Потому явление широты достойно широкого сознания. На пути к нам можно достигать только иерархией. В религиях введены телодвижения и положение тела, способствующие нагнетению энергии и устремляющие к высшему. У нас, конечно, можно преуспеть без утомительных движений наполнением сердца. Кто преуспел этим путем, тот имеет преимущество, ибо не пристанет источник сердца. Лик владыки, введенный в сердце, не потускнеет и в любой час готов на помощь. Этот путь сердца самый древний, но нуждается в значительном расширении сознания. Нельзя говорить о сердце с первой беседы, иначе можно без цели перегрузить его. Также бесцельно говорить о любви, если сердце еще не вместило образ владыки. Но приходит час, когда нужно указать на мощь сердца. Советую обратиться к сердцу не только потому, что образ владыки уже близок, но по космическим причинам. Легче переходить через пропасть, если крепка связь с владыкою. Так нелегко быть без владыки. Не устами только повторяйте имя владыки, но вращайте его в сердце, и не выйдет он оттуда, как камень, вточенный горною водою в расселину. У нас называется кор-реал, когда царь сердца входит в чертог сужденный. Нужно оборониться владыкою. Вездесущий огонь насыщает каждое жизненное проявление. Вездесущий огонь напрягает каждое действие. Вездесущий огонь устремляет каждое стремление, каждое начинание. Потому как же не проникнуться ведущим огнем? Космическая мощь, которая заложена в каждом импульсе человека и творческой силе, направлена к сознательному созиданию. Как нужно бережно собирать эти тождественные энергии для созидания лучшего будущего. Ведь только сознательное отношение к овладению силою соизмеримости может явить творчество, достойное лучшей ступени. Потому каждый на пути к нам должен устремиться к созиданию, сознательно направляя свои распознавания. Как важно сохранять огонь импульса. Без этого двигателя нельзя насыщать начинание лучшими возможностями. Силы, прилагаемые к начинанию, умножаются огнем импульса. Потому так необходимо устремление к умножению данных сил первоисточника. Во всех построениях нужно соблюдать стройность и соизмеримость, потому для насыщения наших начинаний нужно соизмерять данные с приложенными мерами. Огонь и импульс поддерживают жизнь в каждом начинании. Без этого начинание теряет свою жизненность. Так устремимся к утвержденному огню, данному владыкою. Так можно достичь насыщения огненного. При посадке на корабль у путника украли кошель с золотом. Все возмутились. Но пострадавший улыбнулся и твердил, кто знает. Сделалась буря, и корабль погиб. Лишь один наш путник был выброшен на берег. Когда островитяне сочли его спасение чудом, он опять улыбнулся и сказал, просто я заплатил дороже других за проезд. Не знаем, когда восходят зерна хорошие и долго ли зреет жатва ядовитых мыслей. Нужно им то же время, чтобы созреть. Потому бойтесь ядовитых мыслей, ни одна из них не пропадет без следа. Но где та страна? Где тот час, когда назреет колос яда? Пусть он будет даже мал, но колюч, и не будет куска хлеба, который не раздирал бы горло. Можно ли не иметь жатвы посева своего? Пусть зерно будет доброе, иначе яд родит яд. Можно избежать многое, но хранилище мысли самое прочное. Мысль, как высшая энергия, нерастворима и может быть отлагаема. Явление опыта над растениями может показать силу мысли. Также может ученый брать с полки нужную книгу, если мысль напряжена. Импульс огня дает всему космосу жизнь. Каждая творческая искра приводит в движение устремление духа. Как же не утвердить в каждом явлении огненный импульс, который питает все напряжения и насыщает каждое действие? Потому нужно растить чудесный импульс огня, который всему придает жизнь. Так насыщенный огонь может притянуть все соответственные энергии. В культуре мысли нужно прежде всего растить огненный импульс. Как творческий импульс собирает созвучие, так мысль притягивает соответствие. Так берегите импульс огня. Как прекрасны искры духа, который являет огонь и устремление. Сложение огненное принесет человечеству столько знаков новой эволюции. Потому так жизненно вошли Агни-йога, и столько знаков перерождают и угрожают планете, только нужно принять все посылаемое человечеству. Главная ошибка людей, что они почитают себя вне сущего. Из этого истекает отсутствие сотрудничества. Невозможно объяснить стоящему вне, что он ответственен за происходящее внутри него. Явленный отец эгоизма посеял сомнения и самообольщение, чтобы отрезать провод с хранилищем свет. Никто не хочет представить себе, что свет есть следствие мысли, но множество населяющих межпланетные пространства подтвердят охотно мощь мысленного сотрудничества. Они знают сотрудничество и понимают ответственность. Можно внедрить себя в мировую мысль и тем явить себе крылья в небе и в основании на земле. Много ценных напоминаний о связи с дальними мирами разбросано. Искра духа зажигает сердце. Потому наше учение нуждается в распространении огнем сердца. Как можно зажечь факелы духа без огня сердца? Ведь только огонь поднимает творчество и насыщает каждое действие. Энергия, которая устремляет к жизненному импульсу, должна иметь явленный жизненный огонь. Так в этом законе заключены творческие силы. Когда мы вспоминаем великие заветы восточной мудрости, прекрасный пример из нашей современности встает перед нами. Подвижники озарения, благословенный Рамакришна и огненный Вивекананда, какой незабываемый пример благословенной иерархии учительства. Какой пример для молодежи! Как трогательно молился Рамакришна о приближении духа Вивекананды и как мудро, возвышенно нес Вивекананда в жизни основы своего гуру. Истинно мы видим блестящие следствия, принятые в духе иерархии. В памятный день Рамакришны миллионы паломников объединяются в духе во имя его вдохновенной самоотверженной молитвою. Также мощно растет имя Вивекананды, и нет такой грамотной страны, где бы эти великие имена не почитались вместе с Абхедонандой, Параманандой, Брамманандой, Сарадханандой и другими славными учениками Рамакришны. Высоки были основы их учений, и мудро было применение в жизни. Каждым прикосновением они выжигали часть тьмы, и ничего не было разрушительного в их учении. Светоносно звучит призыв Рама Кришны и Вивекананды: «Не разрушай», ибо благословенная иерархия знает лишь положительное строительство. Вдохновляюще знать, что мы имеем не только славные подвиги древних времен, но и в дни наших смятений перед нами также встают блестящие примеры. Изучайте без предрассудков историю человечества, и вы увидите, что во всех своих одеяниях гомункул одинаково ненавидит свет и, прежде всего, иерархию блага и знания. Прикасаясь к этой светоносной иерархии, гомункул в смятении начинает вслух бормотать свои скрытые формулы. Но все, что произнесено, уже не опасно. Тонкая паутина тьмы будет немедленно разрушена огнем пространства. В служении великой культуре мы не должны ограничивать себя одной стандартной программой. Каждый стандарт ведет к тирании. Основное пламя культуры будет едино, но искры его в жизни будут индивидуально и драгоценно многообразны. Как заботливый садовник, истинный носитель культуры не будет вырывать те цветы, которые расцвели не со стороны главной дороги, если они принадлежат к тем ценным породам, которые он охраняет. Выявления культуры также многообразны, как бесчисленны разнообразия самой жизни. Они облагораживают бытие. Они, как истинные ветви единого священного древа, корни которого держат мир. Если вас спросят, в какой стране вы хотели бы жить, и о каком будущем государственном устройстве вы мечтаете, с достоинством вы можете ответить: мы хотели бы жить в стране великой культуры. Страна великой культуры будет вашим благородным девизом. Вы будете знать, что в этой стране будет мир, который бывает там, где почитаемы истинная красота и знание. Пусть все военные министры не обижаются, но им придется уступить их первые места министрам народного просвещения. Несмотря на всех гомункулов, которые шпионят из своих щелей, вы будете выполнять ваши обязанности во имя великой культуры. Вы будете укреплены сознанием, что только жалкие гомункулы будут врагами вашими. Ничего не может быть благороднее, нежели иметь врагом гомункула. Ничто не может быть чище и возвышеннее, нежели стремиться к будущей стране великой культуры. Гималаи, март 1930 год.